об исполнении настоящей директивы и всех проводимых мероприятиях докладывать каждые 6 часов. Записка ПВЧ. Воздух. Всем органам СМЕРШ фронтов и военных округов европейской части страны. Вчера, 21 сентября 1943 года, в тылах Западного фронта на шоссе севернее Жиздры, при нападении на машину-ловушку контрразведки СМЕРШ, были застрелены двое неизвестных в форме офицеров Красной Армии, которых удалось идентифицировать как проходящих по чрезвычайному розыску агентов группы Мищенко Василия Зубкова и Николая Тулина. Самому Мищенко удалось скрыться, так как при огневом контакте трое оперативных работников были убиты, а оставшийся в живых водитель осуществить задержание или ликвидацию Мищенко не сумел. Применение служебной собаки результата не дало, поскольку дорожка отхода оказалась присыпанной кагенской смесью. В момент нападения Мищенко был одет в шинель с полевыми майорскими погонами, стянутую офицерским ремнем и портупеей, фуражку БТ и МВ с невысокой тульей. Никаких вещей, кроме кобурного оружия, у него не было. Судя по обнаруженным каплям крови на уходящих следах, Мищенко получил ранение, в связи с чем не исключено, что он попытается отлежаться где-нибудь в лесу или же в одном из населенных пунктов. На трупах Зубкова и Тулина были найдены исполненные на подлинных бланках безупречные по реквизиту и соответствию действительным обстоятельствам фиктивные документы на имя командира комендантской роты 3-й гвардейской танковой армии капитана Сусайкова и командира взвода той же роты лейтенанта Клевцова. Предположительно, и Мищенко в момент нападения на машину-ловушку имел документы офицера штаба 3-й гвардейской танковой армии. Примите самые активные меры к поимке или же ликвидации Мищенко. Особые указания органам СМЕРШ Западного фронта будут переданы дополнительно. Розыск проходящих по ориентировке номер от 7 сентября 1943 года Василия Зубкова и Николая Тулина прекратить. Часть 95. Гвардии лейтенант Андрей Блинов пока еще малыш. Он стоял за кустом, широко расставив ноги и держа пистолет в намеренно расслабленной руке, как учил его Таманцев, внимательно смотрел и слушал. Проверка документов проходила спокойно, без событийно, впрочем, ничего существенного, результативного Андрей от нее и не ждал. Таманцев не раз говорил ему, что от других опасных преступников шпион отличается прежде всего тем, что за ним стоит целое государство, и подготовка его во всех смыслах – результат деятельности многих опытнейших профессионалов, обдумывающих и обсасывающих с полной ответственностью каждую деталь и в его легенде, и в экипировке, и в документах. С примерами из своей практики Таманцев рассказывал, какой отличной липой снабжают немцы свою агентуру, как напряженно они следят за всеми мерами по защите советских воинских документов от подделок, за условными секретными знаками, каждый из которых действует только определенное время, и как оперативно, в течение 3-4, а то и 2 недель, они реагируют на выявленные изменения.